А еще для того, чтобы создать вещество, надо знать его формулу. Что это за формула? Атомы в веществе не просто перемешаны. Часто они соединены в одинаковые группки – молекулы. Атомы кислорода и водорода в воде держатся потрое. В каждой молекуле воды один атом кислорода и два атома водорода. Попробуем записать это. Водород H, потом цифра 2, потому что атомов водорода 2. В конце O – кислород. Получилась формула воды – H2O. Как здорово! Вода – H2O. А еще какие-нибудь формулы ты знаешь? Я их помню очень много. Они довольно сложные. Но формулу поваренной соли ты запомнишь легко. В ней поровну атомов натрия и хлора. Поэтому ее формула простая. Натрий-хлор. Натрий-хлор – поваренная соль. Дядя Кузя, если мы знаем формулу, то можно запросто получить любое вещество. Например, если взять кислород и добавить к нему в два раза больше водорода, получится вода. Но проводить эту реакцию нужно очень осторожно. От малейшей искры смесь водорода с кислородом взорвется. Поэтому такую смесь газов назвали гремучий газ. Ничего себе! Химия – наука очень интересная. Но она не терпит незнаек и растяб. Если ты решил ее изучать, то первым делом должен крепко-накрепко запомнить несколько правил безопасности. Никогда не смешивай химические вещества просто так. В результате могут получиться опасные вещества или даже прогремит взрыв. Не нагревай, не поджигай, а уж тем более не бросай в костер, что попало. Можно получить серьезные ожоги. Что я, совсем глупый, что ли? Не буду, конечно. Не вздумай пробовать на вкус неизвестные вещества. Они могут оказаться ядовитыми или очень жгучими и нанесут настоящие раны. Нюхать неизвестные химические вещества тоже нельзя. Они могут обжечь нос, горло и легкие. Как же все непросто! Хоть порою опыты кажутся несложными, с веществами нужно быть очень осторожными. Я уверен, вы, друзья, знаете прекрасно, нюхать вещества нельзя и пробовать опасно. Но как же быть? Хоть химия и опасная, но она такая интересная. Все очень просто. Ребятам всякие химические опыты можно проводить только вместе с понимающим взрослым. Дядя Кузя, а ты ведь и есть такой взрослый? Давай проведем какие-нибудь химические опыты. Хорошее предложение. Тогда нам надо отправиться в какую-нибудь лабораторию. Чевостик, множество интересных и совершенно безопасных химических опытов можно проделать на самой обыкновенной кухне. Мы возвращаемся домой.